Джонатан разинул рот, лишившись дара речи от заявления Кросса, и, к своему нарастающему ужасу, обнаружил, что полностью готов поверить в то, что пират говорит правду. «Что ж, Джонатан, я дал вам много поводов для размышлений, но как бы то ни было, часы продолжают тикать. Так что, если вы меня извините, наша команда должна сделать еще кое-что. Я надеюсь, что у вас есть готовый чрезвычайный фонд. Пока!» — рявкнул Саундбайт, после чего связь прекратилась, и взрывы эхом отдались с другой стороны базы. Джонатан медленно вернулся к своему столу, разглядывая шахматную доску, все еще стоявшую на том же месте, что и в конце игры с Ника Робин. Затем он сбросил доску и передвинул пешку, прежде чем перевернуть доску и передвинуть еще одну. Ему нужно было подумать, ему нужно хорошенько подумать. «О, хорошо, каков отчет о повреждениях?» — спросил Джонатан своих четырех офицеров, собравшихся в его кабинете и залечивающих раны, полученные во время личных встреч с пиратами соломенной шляпы. «Ну, я думаю, мы все знаем о мосте», — выдавил Дрейк, и в его голосе явственно прозвучала боль. В промежутке между этим, их небольшим буйством внутри шпиля, возвращением их корабля и различными мелочами, около 25% дозорных на базе непригодны к бою, и материальный ущерб трудно назвать маленьким, тоскливо сказал Кармак. «Слава богу, что шпиль построен столь прочно, потому что у нас в стенах столько дыр, что большинство строений рухнуло бы нам на уши. Большая часть пола и потолка дока 88 была разрушена. Один из солдат взял черную морскую раковину с их корабля, и пираты кричали ему, чтобы он бросил ее, как только они ее увидели. Когда он это сделал, она взорвалась ударной волной, вызвавшей небольшой обвал, и земля под ним рухнула в кратер шириной 6 футов», — слабо сказал Хольгер. Джонатан устало вздохнул. «И в этом заключается главная проблема, когда имеешь дело с третьим помощником Мугивар. Различать, когда он серьезен, а когда говорит из своей задницы, что еще, кроме того, что они уже вернули свой корабль и направляются к морским вратам». «Пока ничего», — невозмутимо ответил Хенрик. «Может быть, мы развернем боевые корабли внутренней базы и прикажем им встать строем у ворот, чтобы перехватить их? Пока нет». «Основываясь на решимости соломенных шляп бросать вызов логическим ожиданиям, возьмусь предположить, что они планируют уйти тем же путем, что и пришли, по воздуху. Как они это сделают, я понятия не имею, но я не удивлюсь, если они это сделают. Но прежде всего, пошлите сообщение всем подразделениям, чтобы они начали расчищать обломки соломенного моста. Как только естественный мост под ним снова станет проходимым, позаботьтесь о том, чтобы все пушки были укомплектованы, начиная с самых высоких высот». «Понял, сэр. Мы позаботимся о том, чтобы корабли были готовы к буксировке и транспортировке щебня», — заявил Хенрик. «Отлично, все свободны». После минуты, заполненной звуком шагами: «У вас осталось чуть больше 12 часов, мугиворы, и я считаю каждую секунду. Потратьте их с умом, или приготовьтесь провести остаток своей жизни в Импилдаун». Мы с Саундбайтом обменялись нетерпеливыми улыбками, я провел рукой по горлу, и мы обратили наше внимание на одного старика. «Спасибо, что показал нам это место, Микаа. Это даст нам достаточно времени, чтобы закончить наш прорыв», — сказал я. «Дерзкие ребята», — сказал корабельный мастер, качая головой и в то же время отвечая на мою ухмылку. «Джонатан будет рвать усы еще до того, как ты закончишь, не так ли? Буду надеяться», — прощебетал Саундбайт. Старый корабельный мастер рассмеялся и направился обратно в крепость. Я подождал, пока Саундбайт кивнет мне, а затем повернулся к нашей команде и кораблю, спрятавшимся в одном из заброшенных доков и решительно не плывущим к морским воротам. «Ну что ж, теперь, когда мы все вместе и с конфискованной Робин-картой», я поднял свернутый свиток, о котором шла речь, и потряс им, злобно ухмыляясь. «Как насчет того, чтобы я изложил свой план, как нам выбраться отсюда?» Одинаково нетерпеливые ухмылки каждого были достаточным ответом. «Хорошо, в таком случае». Я разложил карту на бочке, позволив всем собраться вокруг. Саундбайт выбрал именно этот момент, чтобы начать напевать мелодию, соответствующую ситуации. «Вот как мы сыграем. Ночь. Осталось 12 часов. Глава 33.1. Рассвет. Остался 1 час». Вице-адмирал смотрел в окно своего кабинета, терпеливо ожидая, пока горизонт постепенно осветится. Соломенные шляпы молчали с тех пор, как выкрали свой корабль. Он, конечно, мобилизовал войска, чтобы обыскать пустые доки, но все они ответили отрицательно. Он был почти разочарован тем, что вторая половина игры прошла так гладко. Но он был уверен, что соломенные шляпы не покинули базу и не сдали игру, и что они скоро сделают свой ход. Он очень скоро пожалеет, что оказался прав. «Джонатан», — раздался безошибочно узнаваемый голос. «Кросс, тебе что-нибудь нужно, кроме чувства юмора получше?» «Конечно, умора. Жаль, что мы не можем остаться здесь достаточно надолго, чтобы послушать еще больше ваших уморительных шуток», — невозмутимо произнес Кросс. «Нет, просто у меня к вам вопрос. Может быть, вы рискнете предположить, почему я плохо играю в шахматы?» Джонатан удивленно моргнул и на мгновение задумался, прежде чем задумчиво поднять глаза. «Я буду честен. Хоть убей, я не могу понять почему. В конце концов, несмотря на то, что твоя тактика нетрадиционна, она кажется эффективной. Ответ на самом деле довольно прост. Из-за правил». «А», — Джонатан растерянно замолчал. «О, я понимаю основные правила. Кто идет первым, как двигаются фигуры и тому подобное. Но факт остается фактом. Есть миллион и еще одно правило, исключение и все такое прочее, что тоже стоит принимать во внимание. Нравится вам это или нет, но шахматы – контролируемая среда. Каждая стратегия, которую вы придумываете, каждая тактика и гамбит – все должно придерживаться правил фигуры доски. И тебе не нравится действовать в рамках правил», — догадался вице-адмирал, отворачиваясь от окна. «Именно. Это просто слишком ограничивает меня, мне слишком трудно правильно планировать. Честно говоря, когда дело доходит до игры в стратегию, бабах». Джонатан резко обернулся и в шоке уставился в окно, когда несколько взрывов сотрясло Наварне, а из различных орудийных точек внешнего кольца начали вырываться клубы бесцветного дыма. «Мне нравится думать, что я сияю лучше всего, когда мне позволяют работать вне рамок. Что-то вроде перевернуть доску, если хотите». Джонатан тяжело сглотнул, увидев развернувшийся перед ним хаос. «Что ты наделал, Кросс?» Он выдохнул в оцепенении. «О, никто не умер, если вы об этом беспокоитесь. Честно говоря, я бы не беспокоился о них, если бы был на вашем месте. В конце концов», — бабах — Джонатан почувствовал, как в животе у него образовался ледяной ком, когда с другого конца базы внезапно прогремел еще один взрыв. Ему даже не нужно было напрягать слух, чтобы услышать грохот сапог, несущихся к его кабинету. «У вас скоро станет дел не в проворот. Приготовьтесь, вице-адмирал». Джонатан буквально слышал усмешку в голосе Кросса. «Это эндшпиль. О, 11 часов назад. Ладно, слушайте все», — сказал я, постукивая пальцем по карте, которую предоставила Робин. «Весь план зависит от того, поймет ли Джонатан, как мы планируем выбраться отсюда, до того, как станет слишком поздно. Этот человек доказал, что он гений, так что, если ему удастся уловить зацепку, он может поработать над ней и вычислить весь план. Итак, первый шаг – лишить его командования крепостью». «И как же нам это сделать?» – спросила Нами, нахмурившись. «Они уже приняли меры предосторожности против саундбайта, и я сомневаюсь, что Джонатан купится на еще одно гастроклонирование, независимо от того, насколько нелогичной вы ее сделаете». «Нет, нет, время обманов прошло», — ответил я. «Чтобы заставить его потерять контроль над этим местом, все, что нам нужно сделать, это полностью вывести это место из-под контроля, ошеломить его таким количеством сообщений о повреждениях, что даже он не сможет сосредоточиться». «Значит, мы разделимся и начнем все крушить?» — спросил Луффи. «Нет, нет, вовсе нет», — я пренебрежительно махнул рукой. «Если мы просто начнем крушить все подряд, они точно узнают, где мы находимся, и наводнят этот район солдатами. До сих пор у нас все шло хорошо, но рано или поздно мы бы потерпели поражение, если бы они пустили в ход всю свою мощь. Нет, нам нужно сделать так, чтобы все пошло наперекосяк в одно и то же время». «Что нам нужно?» — я стукнул кулаком по бочке. «Это саботаж». «О, значит, мы разделились и разобьем определенные вещи в одно и то же время», — кивнул Луффи. «Понял». Я моргнул от удивления, как легко Луффи ухватил суть. «Ну, это и то, что все будет взорвано, когда мы будем готовы, а также еще кое-что, но, да, в основном». Я быстро двинулся дальше. «Основная идея состоит в том, чтобы перегрузить Джонатана таким количеством проблем, что он не сможет определить и остановить важные части того, что мы будем делать. Таким образом, когда он наконец поймет наш путь к отступлению, будет уже слишком поздно, чтобы остановить нас. Все кивнули в знак согласия и понимания. «Что ты задумал, Кросс?» — хрипло спросил босс. «Ну, для начала, я обратил свое внимание на нашего врача. Чоппер, ты умудрился с нуля состряпать взрывчатку с высокой степенью разрушительности. Есть какие-нибудь мысли о том, чтобы сделать их более удобными для создания беспорядка?» «О, командор Джонатан!» — закричали несколько оголтелых солдат, и это были единственные слова, которые можно было разобрать, прежде чем они начали кричать о различных проблемах. Мысленно застонав от мигрени, которую это вызовет, Джонатан поднял руку. «По одному», — приказал он. «Командир, казармы скомпрометированы», — сумел выдавить из себя один солдат. «Вся площадь покрыта чем-то вроде патоки. Это же самое произошло в оружейной. Мы не можем добраться до нашего оружия, не говоря уже о нескольких десятках случайных коридоров. И западные пушки тоже. Из стволов пузырится какая-то масса. Она смехотворно густая, любые попытки выскрести ее просто застревают, чтобы мы не использовали. Они также взорвали серные бомбы во многих местах, в том числе там, где мы хранили наши противогазы. Дым такой прогорклый, что мы не можем даже приблизиться, как бы плотно мы ни закрывали рты и носы». Джонатан нахмурился, обдумывая показания. «Хорошо, передайте образец Кабата. Пусть она начнет его анализ и посмотрит, нет ли у нее противогазов». Хлоп. Все внимание переключилось на дверь, когда ее пинком распахнули, и все движение замерло, когда вошла Джессика, выглядя так, словно готова была оторвать кому-нибудь голову начисто. «О, я повернулся к Санджи, когда Чоппер принялся за работу, записывая формулы и соединения в блокнот. Теперь что касается кухни. Если ты хочешь, чтобы я попытался испортить их еду, то об этом не может быть и речи», — Кросс оборвал меня Санджи, прежде чем ухмыльнуться. «Но я думаю, что то, что я сделал раньше, возможно, поможет. Те рецепты, которые я дал Джессике, были специально разработаны для трудных клиентов в Барате». «О!» Джонатан тяжело сглотнул, пытаясь успокоить нервы перед лицом приближающейся супруги. К его чести, он был в основном успешен. «Джессика, что они натворили на кухне?» — нервно спросил он. «Либо Кросс, либо Санджи спланировали это с самого начала», — кисло процедила Джессика. «Тогда я этого не заметила, но хотя рецепты, которые он нам давал, были восхитительнее всего, что мы когда-либо готовили на этой кухне, они также были до краев наполнены триптофаном. Все, кто ел в течение последних 12 часов, в лучшем случае наполовину сонные, но это еще не самое худшее. Что ты сделал?» Все в офисе подпрыгнули, когда вокруг них раздался яростный голос, сопровождаемый двумя пронзительными криками и звуками пинков. «Слабительное, ты добавил им в еду слабительное. Как ты посмел так оскорбить святость пищи? Вернись сюда, Майки, и не думай, что ты сорвался с крючка. Чоппер, я знаю, откуда он взял эти дозы. Сегодня у нас будет оленина и черепаший суп. Спасите нас!» — закричали столь же пронзительным голосом, прежде чем передача прервалась. Глаза Джессики дрогнули, но она выглядела несколько успокоенной. «Ну, по крайней мере, Санджи этого не делал. Приятно видеть, что мое уважение к нему как к шеф-повару не было напрасным. Но да, большинство солдат также наполнили уборные до краев». Кабум! Шпиль внезапно содрогнулся от мощного толчка, который заставил морских дозорных тревожно взглянуть на потолок. Не прошло и двух секунд, как у Джонатана зазвонила улитка. Вице-адмирал поднял трубку, обращаясь с ней как с ядовитой змеей. «Да, а, сэр?» — хриплый голос Кармака вырвался изо рта улитки. «Мне очень жаль, что я использовал улитку-транспондер против вашего приказа, но у нас что-то вроде хурк. Происшествие в уборных». Джонатан стиснул зубы. «Насколько все плохо? О, что ж, это разочаровывает». Я угрюмо вздохнул и пожал плечами. «Ладно, двигаемся дальше. Саундбайт, ты хорошо разобрался в водопроводной системе базы? А, может быть, что ты задумал? Усоп, как ты думаешь, сколько вреда ты мог бы причинить, если бы добрался до труб?» Снайпер задумался на целых 3 секунды, прежде чем проказливо ухмыльнуться. «О!» По мере того, как улитка зеленела, в трубке раздавались вздохи и хлюпанье. «Все плохо», — простонал Кармак. «Пираты повредили водопровод, и в сочетании со дерьмо, я чувствую это желудочным расстройством наших людей. Я боюсь, что произошло катастрофическое комбо». Джонатан мрачно поморщился. «О каком катаклизме идет речь? Лучшим описанием, которое я могу придумать, было бы, что весь район выглядит как трюм линкора, который не чистили месяцами, и все больше и больше мужчин бегут в туалет, когда их собственные кишки атакуют их, достаточно сказать, бабах, грохот. Джонатан и все дозорные в комнате подпрыгнули от шока, когда окно внезапно разбилось баллистической раковиной, застрявшей в противоположной стене. Ситуация ухудшается с каждой секундой. Джонатан принялся массировать виски. «Ладно, ладно, собери бригады уборщиков, наведи порядок, а потом отправь корабельных плотников к водопроводу, чтобы...» Хлоп. У Джонатана чуть не случилась аневризма, когда Дрейк, раскрасневшийся и весь в многочисленных укусах, едва не сорвал дверь с петель. «Что на этот раз?» – нетерпеливо спросил он. Дрейк вздрогнул от этого тона и медленно поднял что-то вверх. Джонатан в шоке уставился на то, что он держал в руках. «Ты, должно быть, шутишь. О, босс, учитывая, что у нас есть много времени до нашего дедлайна, насколько трудно будет тебе и твоим ученикам взобраться на внешнюю стену и отправиться на небольшую рыболовную экспедицию?» Босс на секунду прикусил сигару, а потом радостно ухмыльнулся. «Есть какая-нибудь конкретная добыча на примете?» Его ухмылка стала еще шире, когда я ответил: «О, где они взяли акулу-молот?» Удивилась Джессика, глядя на мертвого, но все еще дергающегося морского хищника, которого Дрейк держал за хвост. «Поверьте мне, это самый ручной зверь из тех, что они запихнули в наши шкафчики», — мрачно проворчал Дрейк. «И они каким-то образом наполнили наши шкафчики водой, чтобы сохранить их свежими. Идет активная борьба со всеми ними. Да, похоже, дюгони превзошли самих себя». Исайя благоговейно присвистнул. «Меня превзошли в силе», — согласился Терри самым тихим голосом, который Джонатан когда-либо слышал. Вице-адмирал едва заметил это или их возвращение, среди различных проблем, вращающихся в его голове. «Еда, коридоры, склады, оружие, пушки, водопровод, а теперь еще и это. Я полагаю, что можно сказать, что хуже стать уже ММПХ». Джессика и Дрейк одновременно зажали ему рот ладонями. «Вам следовало бы знать лучше, командир», — прорычал Дрейк. «Никогда не говорите, что хуже быть не может. Вселенная всегда слушает». Наступила тишина, когда Дрейк побледнел, и все остальные в комнате медленно повернулись, чтобы посмотреть на него. Черт. Именно в этот момент дверь в кабинет распахнулась и была забита паникующими дозорными, которые вопили в отчаянных попытках привлечь внимание Джонатана. «О, Луффи, Санджи, Робин», — я перевел взгляд на трех членов команды, для которых ничего не планировалось. «Честно говоря, не знаю. В принципе, можете идти и творить хаос. Все, что вам придет в голову. Просто сделайте так, чтобы это место вывернулось наизнанку и перевернулось вверх дном на рассвете. Саундбайт будет направлять всех так, чтобы мы все держались подальше от любых патрулей. Итак, похоже, на этом все». Я показал им всем большой палец вверх. «Покажите, на что вы способны». О, растяжки по всей, и полы рассыпались на куски, когда мы были. Веселящий газ, откуда они вообще взяли? Тухлые яйца и колтропы, разбросанные по, растущие на трех разных уровнях, ветви, корни и все такое. И белки. Глаза Джонатана безучастно смотрели вдаль, рот был открыт в непрерывном стоне, пока его гениальный ум пытался осмыслить натиск катастроф, происходящих на его базе, которая всего 24 часа назад была мирной и лишь слегка ржавой машиной, пригодной для боя. Теперь машина, казалось, была настроена на самоуничтожение с учетом того, какой ущерб был нанесен. «Почему я не принял их предложение и не позволил им уйти?» «Почему?» – застонал Джонатан. «Потому что у вас нездоровая одержимость стратегическими играми». В комнате медленно воцарилась тишина, и все обитатели за исключением южных птиц поморщились, когда вокруг них раздался очень самодовольный голос Кросса. «Опять злорадствуешь, Кросс?» Джонатан устало застонал. Частично это, частично обновление статуса», — невинно присвистнул Кросс. «Во-первых, Канис, Виви, Су и Кару только что совершили налет на арсенал, в котором вы держали наше снаряжение, благодаря растворителю, который Чоппер предоставил для своей болотной пены, так что мы получили наше оружие обратно, плюс проценты. Еще раз спасибо за то, что вы так любезно пожертвовали их нам. Мы ценим вашу поддержку». О, глава 33.2. «Хорошо, кроме всего запланированного, есть еще несколько ключевых задач, которые нам нужно сделать». Я указал на конкретную комнату, местонахождение которой определила Робин. Одной из самых трудных частей операции будет извлечение наших вещей и того, что творение Чоппера не сделает непригодным для использования из этого оружейного склада, где они все это спрятали. Честно говоря, я думаю, что самой трудной часть будет переноска всех этих огненных базуки обратно. На самом деле, я не думаю, что это будет слишком сложно, Кросс ответила Канис, слегка улыбаясь. В конце концов, когда я подняла лассу, он показался мне довольно легким, а огненные базуки гораздо менее громоздки. Я думаю, что смогу понести их сама. Лассу ошеломленно посмотрел на ангела. Неужели? Потому что я работал над своим весом, и точно знаю, что я все еще тяжелее 100 фунтов, 45 кг. Ты, должно быть, чокну чертовски в ужасе взвизгнул пес-пушка, заметив, что Санджи пристально смотрит на него. Ты чертовски сильна, и это совершенно нормально, совершенно нормально. Вообще-то тут я согласна с псиной, Канис, вмешалась Су с некоторым беспокойством. Я знаю, что ты тренировалась, но могла ли ты поднять такое количество базук, будучи на скайпе? Нет, после того, как я использовала лассу, чтобы взорвать соломенный мост, я вспомнила, что не могла поднять его на скайпе, ответил Канис, поворачиваясь к Чопперу. В то время происходили более важные вещи, но мне любопытно, почему так произошло. Здесь гравитация слабее? Нет, если уж на то пошло, то сильнее, ответил Чоппер, задумчиво постукивая себя по подбородку, прежде чем стукнуть копытами в подобие щелчка пальцами. О, но это может быть нечто обратное тому, что произошло, когда мы достигли Белого моря. Точно так же, как мы стали слабее в разреженном воздухе, физиология Канис приспособилась к повышенному давлению воздуха и в результате мускулатура ее тела работает на повышенных оборотах. Мм, задумчиво кивнул я, в этом есть смысл, но насколько сильнее, ну, Чоппер задумчиво посмотрел вверх. Судя по разнице высоты, получившейся в результате разницы в плотности воздуха, примерно. А во, олень прервал свои объяснения, когда Канис продемонстрировала свою новую силу, подняв меня с земли и подняв над головой одной, блин, рукой, балансируя мной, как дубинкой, грубо говоря, в 4 раза сильнее, чем она была на скайпе, слабо закончил Чоппер. Но не стоит забывать, что Кросс тонкий, как прутик. Эй, рявкнул я на Зара, прежде чем мрачно проворчать и скрестить руки на груди. Итак, в любом случае, я думаю, ты сможешь позаботиться о возврате вещей, вместе с Кару, чтобы на самом деле транспортировать их и Виви в качестве подкрепления, звучит неплохо, кивнула Виви в знак согласия, Кару также одобрительно крякнул, отлично, а теперь, отпусти меня уже, о, Тук, на твой вкус, Дрейк, достаточно ли тебе моего лекарства, сказал Джонатан, его голос был приглушен столом, должно быть, но эти соломенные шляпы более несносны, чем вы когда-либо были, проворчал Дрейк, а да, и еще кое-что. «Мы очень рады, что получили наше золото обратно, спасибо вам за это». «О, я отряхнулся, когда Канис опустила меня на землю». «Ладно, что еще?» «Мои размышления быстро угасли, когда я почувствовал заметную волну жажды убийства откуда-то из-за моего плеча». «Золото, точно, понял». Взвизгнул я сдавленным голосом, прежде чем вздохнуть, когда жажда погасла. «Хи-хи-хи-хи, отшлепали». «Ха-ха-хурк». Смех саундбайта затих, когда убийственная аура внезапно возобновилась. «Итак, Кросс, ты знаешь, где золото. Теперь, как нам его достать, чтобы Джонатан нас не остановил?» Вежливо спросила Нами. «Приглуши ауру, дай мне подумать, и я скажу тебе», отчаянно взмолился я, прежде чем вновь вздохнуть. «Хорошо, один из способов, это чтобы ты налетела со своим волновиком, с Луффи на борту, схватили что могли, а потом уехали с золотом. Но помимо того, что так можно забрать только 60% от того, что на самом деле находится в том офисе, новый дизайн твоего волновика поддерживает одного человека и никого больше». Нахмурившись, я оглянулся на нее. «Кстати, а где он?» Нами ткнула большим пальцем через плечо. «Я спрятала его где-то в кладовке, прежде чем отправиться в прачечную, чтобы попытаться замаскироваться. Я могу пойти и забрать его через несколько минут, без проблем». «Отлично», радостно кивнул я и склонился над картой. Затем я щелкнул пальцами в осознании, когда у меня появилась идея, и ткнул пальцем в определенную точку. «Ладно, это будет трудно, но я думаю, что у меня есть идея. Вот что мы сделаем». О, все присутствующие бросили взгляды в угол комнаты, туда, где когда-то хранились сокровища соломенных шляп, и до сих пор хранятся. Джонатан ущипнул себя за переносицу. Либо мой уровень стресса поднялся до галлюцинаций, либо ты ошибаешься, Кросс, потому что похоже, что все сокровища стоимостью в 500 миллионов все еще находятся там, где вы их видели в последний раз. Да, именно так я и думал. Мне просто нужно было сначала убедиться, что они все еще там, так что большое спасибо. Сейчас, Шишинг, внимание вновь вернулось к золоту, где 4 разных лезвия прорезали пол вокруг него. Лезвия оставались неподвижными на мгновение, прежде чем начать резать камень. Каждый из них двигался по прямой линии и в итоге вырезали идеально прямоугольную область из пола, которая полностью охватывала сокровище. Золото на мгновение повисло на месте, прежде чем провалиться сквозь пол на нижний уровень. Прежде чем кто-либо пришел в себя настолько, чтобы направиться к дыре, пол был поставлен обратно, без сокровищ, и звуки быстрого стука эхом раздались снизу. А теперь, когда мы забрали то, что принадлежит нам по праву, я думаю, нам пора уходить. Спасибо за помощь, Джонни Бой. Оба глаза Джонатана подергивались, глядя на это представление, он медленно повернулся к ошарашенным зрителям. «Схватить их!» – раздраженно выпалил он. Не прошло и 3 секунд, как дозорные взяли себя в руки, отдали честь и умчались прочь, оставив только Джессику и южных птиц. «Мда, у нас есть кое-какие дела, о которых нужно позаботиться. Увидимся позже, Джонатан», – сказал Исайя, поклонившись Джессике, прежде чем вылететь в окно. «Не забывай всегда действовать с силой», – проревел Терри, прежде чем последовать за ним. Джонатан вздохнул в основном с облегчением, когда птицы улетели, чтобы присоединиться к соломенным шляпам. «Я думаю, что эти двое, возможно, слишком сильно привязались ко мне за последние 23,5 часа», – пробормотал он, прежде чем покачать головой и двинуться к своей улитке. Кросс близок к успеху, но у Джонатана все еще оставался последний козырь в рукаве, и оно лишит Мугивар того небольшого времени, оставшегося у них. Через 2 гудка трубку сняли. «Морские врата», — ответил морской дозорный на другом конце провода. «Обнажить клыки на вороне и поймать Мугивар», — спокойно приказал Джонатан. «С этим будет проблема». Джонатан не столько поморщился, сколько попытался одним взглядом уничтожить дозорного на другом конце провода. «В чем, конкретно, заключается проблема?» — прорычал он. «Сэр, боюсь, что если я скажу это, вы мне не поверите. Рискни. Видите ли? О, хорошо, теперь последняя и самая важная часть моего плана. Я указал на нашего навигатора. Нами, поскольку золото находится в надежных руках, у меня есть для тебя особое задание у морских ворот. Мне нужно, чтобы ты штурмовала сторожку. Или, как минимум, внедрилась и, как ты уже догадалась, устроила диверсию. Ты хочешь, чтобы я заперла ворота в открытом положении, чтобы мы могли уплыть?» Догадалась она, хотя это было скорее утверждение, чем вопрос. «Нет, я сложил руки крестиком. Я хочу, чтобы ты не дала их открыть». Нами нахмурилась. «И польза от этого в том, что лишить Джонатана последнего козыря. Я указал на залив на карте. Ты думаешь, они превратили весь этот остров в базу просто так?» «Нет, они сохранили географию таким образом по определенной причине. Потому что, как легко забыть, на Вароне все еще является островом Гранд Лайн, а это означает, что у него есть способы удивить вас так, что вы не поверите». Я обвел пальцем карту. «Эта мера известна как клыки на Вароне. Видите ли, дно залива этого острова, он на самом деле выше, чем уровень моря во время отлива. Это заявление заставило нами побледнеть от осознания. Это означает...» «А, что означает?» Луффи растерянно заморгал. «Это значит, что во время прилива и до тех пор, пока герметичные ворота закрыты, залив полностью заполнен водой», — терпеливо объяснил я. «Но если ворота открыть во время отлива, то вода вытечет и не оставит ничего, кроме отмелей, которые непременно пожрут вражеские корабли». «А-а-а», — Луффи понимающе кивнул. «Значит, это мистический прилив». Я подняла руку, чтобы предупредить реакцию нами. «Мистический или нет, но это не меняет того факта, что он смертельно опасен. Клыки – это надежная система защиты на Вароне. Как только кого-то кусают, он падает». Я стукнул кулаком по карте. «Пусть не будет ошибки. Остановить Джонатана от возможности выпустить клыки против нас имеет решающее значение для нашего спасения во многих отношениях». Нами закатила глаза. «Хорошо, у тебя, очевидно, есть какая-то сумасшедшая идея, но я пока соглашусь с ней. Я почти уверена, что смогу прокрасться внутрь и причинить некоторый ущерб. Хорошо, просто убедись, что система управления вратами полностью выйдет из строя. Сделай все, что потребуется. О, молния расплавила механизмы управления, повторил Джонатан ровным голосом. Молния в помещении. Да-да, командир Джонатан, именно это и произошло, ответил испуганный солдат. Зип-зап, улитка вздрогнула с несчастной гримасой. Оно продолжается. Оно все еще продолжается. Простите, вице-адмирал, но мы не скоро откроем ворота. Хи-хи-хи. Джонатан стукнул кулаком по столу, когда в воздухе раздался кривой смешок. Кросс. Да, вот в чем дело, вице-адмирал, небрежно пояснил пират. Пока Робин работала под прикрытием, она услышала о вашем маленьком козыре, и хотя, честно говоря, мы могли бы легко обойти его, воспользовавшись воздушным маршрутом, о котором вы упомянули, факт остается фактом. Мы пытаемся избежать чрезмерного напряжения, Мэри. Поэтому, чтобы избежать повреждений, мы решили, что лучше всего будет закрыть челюсти Наварони проволокой. Хреново быть тобой, да, ноздри Джонатана яростно раздувались, когда он напрягал всю оставшуюся волю, чтобы удержать себя в руках, в немалой степени благодаря тому, что Джессика была рядом. Он медленно поднялся со своего места и подошел к окну своего кабинета, откуда наблюдал, как небольшая флотилия линкоров выходила из своих доков и начала преследовать Гринкмэри. «Поздравляю, Кросс, ты официально исчерпал мое терпение», — холодно объявил Джонатан. «У тебя есть 3 минуты до восхода солнца. Не успеешь сбежать из моей крепости до этого, и я сам со всеми вами разберусь. Рассвет. Осталось 3 минуты. Не стану отрицать, от ультиматума у меня по спине побежали мурашки. Но до сих пор моя битва умов с Джонатаном шла так же хорошо, как я планировал, и эндшпиль шел отлично. Все наши товарищи по команде, золото и припасы были с нами, Гринкмэри плыл к морским воротам, а линкоры Джонатана шли прямо за нами. Все идет по плану. Ладно, Кросс, выкладывай, потребовал Санджи. Что с остальной частью твоего плана? Как мы выберемся отсюда с запертыми морскими вратами? Я усмехнулся в ответ. Просто продолжаем плыть к ним как можно быстрее. О, хорошо, значит, все знают, что делать. Я окинул взглядом различные группы, кивающие и ухмыляющиеся. Отлично. Если все пойдет по плану, мы выберемся отсюда как раз к восходу солнца. Бросать вызов Джонатану, что ж, будем надеяться, что все пойдет по плану, он довольно грозный противник, заметила Робин. Ах, да, кто победил в той шахматной игре, в любом случае, с любопытством спросил я. Робин лишь загадочно улыбнулась в ответ. Я недовольно нахмурилась и со вздохом пожал плечами. Ну ладно, продолжая оставаться загадочной. Затем я встал по стойке смирно и оглядел экипаж по очереди. В любом случае вы все знаете свои цели. Удачи, и осмелюсь сказать, в добрый путь. Рассвет. Осталось 2 минуты. Когда мы приблизились к морским вратам, линкоры дозора сомкнулись со всех сторон, даже не потрудившись открыть по нам огонь из-за того, что мы зашли в тупик. Мы были загнаны в угол. Затем усиленный голос привлек наше внимание к вершине Г8, где Джонатан пристально взирал на нас. Голос его звучал сердито, но торжествующе. Джереми Кросс, Луффи соломенная шляпа и остальные пираты соломенной шляпы. Вы доблестно сражались, чтобы вырваться из Наварни, поставив при этом на колени силы Г8. Вы проявили находчивость, хитрость и абсолютную силу, и преодолели все препятствия, которые мы поставили на вашем пути. Вы доказали, что мой вызов был серьезной ошибкой, но на этом все кончится. Ваше время истекло, и за преступление пиратства, а также за серьезный ущерб, который вы нанесли этой базе, я лично арестую каждого из вас, и вы предстанете перед судом в Маринфорде. Несколько секунд я молча смотрел на вице-адмирала, а потом перевел взгляд на Луффи. Как только он кивнул, я взглянул на саундбайта. «Гастроусиление», — сказал я, широко ухмыляясь. Мои следующие слова эхом разнеслись по всей базе. Конец рассвета. Осталась 1 минута. «Вице-адмирал Джонатан, вы оказались самым достойным противником. Вы подталкивали нас к краю пропасти, поражали гениальными ходами, но дело в том, что вы просто не можете победить. По моим подсчетам, у нас еще осталась 1 минута, и это все, что нам нужно. Видите ли, все это время мы играли с вами. Мы заставили вас сосредоточиться на всем ущербе, который мы причинили, так что у вас не было возможности увидеть общую картину. Мы держали вас в замешательстве, чтобы вы не могли принять все факты и задаться вопросом о наших мотивах. И самое главное, вы уделяли мне больше внимания, чем кому-либо другому, а не тому, кто на самом деле имел власть вытащить нас отсюда. И это последнее слабое место, на которое я должен указать. Хорошо запомните причину, по которой вы проиграли эту игру, потому что Нили и многие другие узнали ее на горьком опыте до вас, и однажды мир усвоит этот урок и никогда, никогда не забудет его. Каким бы умным, сильным или находчивым вы ни были, никто не сможет победить Дэ. Я повернулся к Луффи. Когда мы наконец достигли единственного прохода на Варане наружу, моя улыбка стала похожа на улыбку чеширского кота. Я поднял два пальца, а также третий, сложенный пополам. «Капитан Луффи, снесите эту стену». Луффи на секунду растерянно моргнул, а потом ухмыльнулся, как сумасшедший, и твердо кивнул. «Точно». С этими словами он глубоко вздохнул и прикусил большой палец. «Воз. Воздушный шар». Я обернулся и указал на Джонатана, в то время как рука Луффи раздувалась позади меня, указывая прямо на него. «Г-8. Прекрасная база, Джонатан, настоящее чудо», ухмыльнулся я прямо ему в ухо. «И ее клыки, самая впечатляющая часть всего этого». Я остановился, когда массивная рука Луффи заслонила тенью Мэри. Гер 2.5. Моя ухмылка стала по-настоящему дикой, когда рука Луффи метнулась назад, готовясь к чему-то захватывающему. «Гому-гому, что скажете, если мы вывернем ей челюсть, чтобы она показала нам свои жемчужные зубки?» У меня была великолепная возможность увидеть, как Джонатан побледнел от осознания, когда кулак Луффи выстрелил вперед. Гигантский пистолет. Ворота Г-8 разбились вдребезги, позволив вспышке света засиять во всей своей красе. Глава 33. Восход. Время вышло. Эффект от уничтожения морских врат был мгновенным. Без искусственной преграды, которая удерживала бы их, воды базы начали устремляться в море, как вода из ванны в канализацию, унося с собой наш относительно небольшой корабль. Линкорам на Варане так не повезло, их размер и расстояние от морских врат гарантировало, что у них не будет шанса отплыть раньше. С симфонией хруста, клыки на Варане вонзились в их килии, скорее всего, искалечили их навсегда. К тому времени, как Джонатану удалось оправиться от шока, мы уже покинули стены базы, и не случайно все пушки, которые могли выстрелить по нам на выходе, были полностью выведены из строя. Что же касается кораблей, которые Джонатан разместил за пределами базы, то они были застигнуты врасплох приливной волной воды, обрушившейся на них. Один несчастный военный корабль просто перевернулся, в то время как остальные были слишком заняты попытками избежать той же участи, чтобы остановить нас, когда мы опустили паруса и направились в открытый океан. Затем наступила та часть, где мы должны были схватить Луффи, когда Геар-3, или точнее, Геар-2.5, выключилась, и Луффи полетел бы с помощью воздуха, вылетавшего из его рта, если бы я не подумал схватить его и удерживать на земле, когда он начал сдуваться. Когда все было кончено, я остался с 2,5 футами хихикающей резины. «Что за?» – удивился Чоппер. «Недостаток этой техники, он вернется в норму через несколько минут», – объяснил я, подняв бровь на Луффи. «Кроме того, всего одна атака, это довольно. Да, задержать дыхание труднее, чем кажется». Луффи пискнул, по-детски высунув язык. «Мне просто нужно больше практиковаться с ними обоими, и я смогу их поддерживать». «Вполне справедливо. Когда мы начали отходить от базы, я не мог не оглянуться. Я мог бы закончить на этом, я мог бы, но действительно, учитывая такую возможность, как я мог сопротивляться?» Я поспешно ткнул Луффи в бок и прошептал ему. Он тут же ухмыльнулся и широко развел руками. «Дозорные Г-8», проревел он высоким голосом, когда саундбайт начал распевать определенную тему. «Вы навсегда запомните этот день, как день, когда вы чуть не поймали Монки Д, Луффи и пиратов соломенной шляпы». Как только это было сделано, он нетерпеливо взглянул на меня. «Я правильно сказал, это», — я шмыгнул носом и вытер слезу с глаз. «Было прекрасно. Было бы намного лучше, если бы промолчал», — невозмутимо произнес Зара. «Смирись». Через несколько минут Г-8 начала отдаляться и уменьшаться в размерах. «Отличная работа, пираты соломенной шляпы. Вы победили меня в моей собственной игре», — заявил Джонатан, его голос был твердым и на самом деле довольно уважительным. «Не трудись отвечать. Он вышел из моей зоны действия», — заявил саундбайт. Я кивнул на это, прежде чем вздрогнул, когда понял, что во всем этом безумии у меня не было шанса передать знания ЭО-4. Ну, небольшая потеря, я был уверен, что найду способ, чтобы передать ему весточку. Может быть, я попрошу Ташиги разыскать Куу. Ну, теперь, когда это сделано, нам больше не нужен наш запасной план, сказал я. И вот, без всяких предисловий, я подошел к Луффи и сунул руку ему в штаны, прежде чем вытащить сдувшегося воздушного осьминога. Даже Саундбайт уставился на меня, когда я ухмыльнулся головоногому. Спасибо за твою помощь. Наслаждайся жизнью здесь, в Блю-морях. О, и если ты можешь, попробуйте найти свой путь к осьминожьему Сигунату. Скажи Актвиа, что мы послали тебя, он наш друг. С этими словами я бросил осьминога за борт и повернулся к остальным членам команды, которые молча уставились на меня, и на их лицах отражался настоящий калейдоскоп эмоций. Молчание длилось до тех пор, пока Исайя не захлопал крыльями. «Да, с меня хватит, мы уходим». «А», — раздалось несколько голосов. «Согласен, мы возвращаемся на базу. Это место слишком безумно для моей силы», — заявил Терри, уже хлопая крыльями и готовясь взлететь. «Подождите минутку», — резко попросил я, заставив птиц посмотреть на меня. Я оглядел их обоих, прежде чем кивнуть. На самом деле это значительно упрощает дело. Не могли бы вы подождать, пока я напишу Джонатану письмо, чтобы вы могли передать его ему? Это чрезвычайно важно. Птицы сделали вид, что сложили руки на груди, но, к счастью, согласно закивали. Мне потребовалось несколько минут, чтобы составить письмо, но как только я это сделал и собирался вручил его Исае, прежде чем отдернуть его с серьезным взглядом. Это ради того, чтобы изменить мир к лучшему. Наблюдайте за Джонатаном, как ястребы, пока он не решит позвонить по этому номеру. Я сказал ему, чтобы он научил вас писать, чтобы вы могли общаться без помощи Саундбайта. Пароль Old Spice, но Джонатан этого не знает, он даже не знает, что пароль существует. Продолжайте в том же духе, пока он не покажется вам достойным доверия. Могу я доверить вам обоим позаботиться об этом? Мы будем считать это нашим последним приказом, как членов этой команды, и отнесемся к нему с уважением, которого оно заслуживает, ответил Исайя с поклоном. Спасибо, что позволили нам плыть с вами, проревел Терри, разминая крылья в стиле Супермена. Пока. И с этими словами два наших птичьих друга захлопали крыльями и взмыли в небо, улетая обратно к Наварне. Мы смотрели им вслед несколько минут, пока не вернулись к своей обычной рутине. Другими словами, нами рявкнуло на всех нас, чтобы мы приступили к работе, и почти все мы послушались, кроме меня. Я попытался незаметно пробраться на кухню, пока меня не хватились, но в самом деле, какие у меня были шансы ускользнуть от всевидящего ока навигатора? И что именно ты делаешь, Кросс? Даже не думай о том, чтобы начать еще одно СВС, вы и так уже достаточно этим занимались в течение последних дней, рявкнула нами. Я вздрогнул и пробормотал что-то решительно нелестное себе под нос, прежде чем ответить. Мне нужно позвонить Ташиге и предупредить ее о Джонатане, коротко сказал я. Гнев нами сменился недовольной гримасой. Ладно, но тебе лучше быть готовыми помочь, как только ты закончишь, сказала она. Я кивнул, сделал ей несколько очень специфических жестов рукой, как только она повернулась спиной, и затем вошел в кухню, сел за стол, прежде чем обменяться взглядами с Саундбайтом. А я-то надеялся, что мы наконец-то свяжемся с Апу, проворчал я. Честно говоря, в любой другой день я бы согласился, устало проговорил Саундбайт, но последние сутки я работаю сверхурочно. Я чувствую себя сильнее после усиленной практики, но я устал. Три слова, которые я никогда не думал, что произнесу. Мне нужен перерыв. Я поморщился, когда понял, как тяжело Саундбайт, должно быть, работал в Г8. А, да, извини за это, Саундбайт, я должен был догадаться. Ты не возражаешь, если я позвоню в ОТ-4? Прежде чем ты немного отдохнешь, улитка затуманенно покачала головой, прежде чем кивнуть. Да, да, с этим я справлюсь. Просто скажи ей, чтобы она говорила потише. Я кивнул и набрал номер. И три звонка спустя. Рыбы, пробормотал приглушенный голос на другом конце провода. Что? Спросил я. Улитка поморщилась. Извини, сила привычки. Но ты вовремя, Кросс. Что ты можешь рассказать мне о клубе Барто? Спросила Ташиги без предисловий. Я моргнул от очевидной непоследовательности. И почему ты спрашиваешь? потому что Хина оказалась на званом обеде с ними во время вашего последнего эфира. Вау, слава тебе, ты сумела лишить меня дара речи, наконец выдавил я. Хорошо, рискну спросить, как это случилось? Ну, они собирались напасть друг на друга, когда зазвонила улитка, и оба согласились на перемирие. Пока шло шоу, они начали обмениваться едой. Флэшбэк. Теперь вопрос в том, где мы? Ох, черт меня побери. Все слушатели оторвались от того, что делали, когда Кросс резко выругался. Хм, слушатели, мне очень жаль прерывать все вот так, но кое-что случилось, и мне придется перезвонить вам позже пока. И после этого улитка заснула. Что это было? Удивился мистер Пять. Я думаю, что они оказались в центре либо пиратского убежища, либо базы морского дозора, невозмутимо ответил Джанго. Я бы не удивился, но похоже, что с ними что-то случилось, глубокомысленно кивнул Апис, прежде чем замереть и нерешительно оглядеться. Но, теперь, когда СВС закончилось, перемирие тоже закончилось. При этом все присутствующие напряглись, границы между друзьями и врагами были полностью восстановлены. Но прежде чем кто-либо успел сделать хоть шаг, всем опустить оружие. Властный крик Хины заставил замереть всех морских дозорных на палубе, в то время как внезапно сделала то же самое с пиратами. Затем она повернулась к Бартоломео, который смотрел на нее с любопытством, но настороженностью. Хина задумалась над выбором действий, но если перемирие и показало что-то, так это то, что оно, по крайней мере, стоило того, чтобы попытаться. «Дай мне номер твоей улитки-транспондера, и на этот раз я тебя отпущу», — тихо сказала Хина. «А?» — Бартоломео ухмыльнулся, демонстрируя свои, скорее всего, рыболюдские зубы в грубоватой ухмылке. «Я тебе понравился?» «Хах!» — властно фыркнула Хина. «Не особо, но для пирата ты кажешься достаточно надежным, чтобы Хина захотела иметь возможность тебе позвонить». Бартоломео удивленно моргнул, потом равнодушно пожал плечами и нацарапал номер. Быстро проверив все прощальные подарки, оставленные чрезмерно восторженными членами экипажа на обоих корабля, клуб Барто снова поднялся на борт каннибала и ушел. Как только они оказались вне пределов досягаемости, Хина оглянулась на своих солдат. «Если я не скажу иначе, мы никогда их не видели». «Да, мэм», — раздался громкий ответ. Хина кивнула, прежде чем направиться обратно в свой кабинет, окруженная своими людьми слева и справа. «Скажи людям, чтобы взяли курс на базу Г-2 на Бавиане. Я хочу оказаться там максимум через неделю». «Сию минуту, мэм», — твердо кивнул Джанго и отошел, чтобы передать ее приказ. Дойдя до двери своей каюты, Хина строго посмотрела на Фулбоди. «Хине нужно время, чтобы обдумать последние события. Ни при каких обстоятельствах меня нельзя беспокоить, понятно?» Фулбоди с любопытством приподнял бровь. «Вопрос от 4, я так понимаю, именно?» «Очень хорошо, мэм». Фулбоди развернулся и быстро занял позицию охранника перед дверью. Хина уже собралась закрыть ее, но тут ей в голову пришла одна мысль. «Хм, теперь, когда Хина подумала об этом, разве это не было твоим последним заданием перед тем, как тебя понизили в должности, чтобы перевести заключенного по имени Джин, как тот первый помощник Черного Барта?» Реакция Фулбоди состояла в том, что каждый его мускул напрягся, и пепельно-серый оттенок окрасил его лицо. «Я совершенно уверен, что у меня нет никаких воспоминаний о том, что вы имеете в виду, капитан», — простонал он слабым голосом. Хина одарила его плоским взглядом. «Ты заставил Джанго подавить эти воспоминания, не так ли?» «Я совершенно и бесповоротно уверен». «Вольно, солдат». «Спасибо, капитан». Фулбоди облегченно вздохнул. В последний раз покачав головой, Хина закрыла дверь кабинета и заперла ее, как обычным замком, так и дополнительным. Как только комната была надежно защищена, она вытащила свою личную улитку из потайного отделения в столе, где она ее спрятала, и набрала особый номер. Через два гудка трубку снял получатель. «Рыбы», — раздался на другом конце провода искаженный голос Ташиги. «Козерог», — ответила Хина. «Ташиги, Кросс сейчас явно в плохом положении, но как только он позвонит тебе вновь или закончит свою следующую передачу, спроси его, что он знает о клубе Барто. Я думаю, что, возможно, от 4 выиграет от использования нетрадиционных союзников». Конец флешбэка. Глава 33.4. «Так что да, ты думаешь, это хорошая идея?» Мне потребовалось несколько секунд, прежде чем я смог собраться с мыслями, услышав то, что имела в виду Хина, и в этот момент я начал бессознательно чесать подбородок. Бартоломео, молодой и садистский босс мафии, ставший пиратом, который любит дразнить своих противников, поэтому я не знаю, где он стоит на моральной линии. Но есть одна маленькая деталь, которая гарантирует, что он все еще идеальный материал для союзника, и это то, что с тех пор, как он стал свидетелем предполагаемой казни Луффи в Локтауне, он боготворил его, и, следовательно, его команду, то есть нас. Я беспомощно пожал плечами. Не знаю, скорее всего, будет легко уговорить его на это, если вы назовете ему наше имя, но он все еще парень себе на уме, обожающий троллить, так что никаких гарантий. Я вижу, Ташиги задумалась, прежде чем кивнуть. Ну, не то чтобы мы раньше не рисковали. Хорошо, я дам знать Хине. Ожидай конференц-звонка в ближайшее время. Кто-нибудь из его товарищей по команде будет проблемой. Большинство из них выглядели как обычные головорезы, но было 5 человек, которые выделялись. 3 из них бывшие офицеры Барак Воркс, мистер 5, мисс Валентайн и мисс Голденвик, которые, очевидно, присоединились к нему после того, как залечь на дно в Алабасте оказалось невозможным из-за того, что страна встала на революционный путь. Еще там был человек по имени Гин, который, как подозревала Хина, когда-то был членом команды Дона Крига, и девочка по имени Апис Верхом, если сможешь в это поверить, на драконе, что, на самом деле, учитывая, что это Гранд Лайн, не так уж трудно поверить. Мне потребовалась минута, чтобы все это обдумать. Я не ожидал, что выход Бартоломео в море в такую рань будет иметь такие последствия. Не говоря уже о том, что вся эта история с тысячелетним драконом действительно произошла. Окей, я начал считать на пальцах, собирая всю информацию, какую только мог. Сначала о главном. Да, раньше Гин был сильнейшим подчиненным Дона Крига, но после того, как Санджи проявил к нему милосердие и спас ему жизнь, Крик обманул его в ответ. Луффи и Санджи, вероятно, будут считать его своим другом. Апис. Я не думаю, что у нее были какие-то собственные боевые навыки, но она съела фрукт шепот-шепот, который позволяют ей телепатически общаться с животными. И все же, я думаю, с ней так же легко подружиться. Но эти офицеры-агенты, я на секунду задумался, прежде чем пожать плечами. Ну, мистер 4 и мисс Мэри Кристмас были достаточно профессиональны, так что, может быть, есть надежда, плюс не похоже, что они единственные, кто сошел с этого конкретного корабля. Если они согласятся оставить прошлое в прошлом, единственным человеком, который, как я могу себе представить, будет протестовать, будет Виви, а она уже на пути к тому, чтобы простить Робин, так что я настроен оптимистично. Хорошо, я передам все это Хине, с благодарностью согласилась Ташиги. Итак, зачем ты мне звонил? А, точно, сказал я, массируя лицо. Извини, я просто немного отвлекся, вот и все. Ташиги, ты помнишь того вице-адмирала, с которым, как я думал, моя команда может пересечься еще до того, как доведется вам? Ну, мы только что это сделали. Вице-адмирал Джонатан из отделения Г-8, или Наварне, если тебе так больше нравится. ДЖ Джонатан, я пошатнулся в шоке от внезапного панического всплеска громкости. Ты что, сошел с ума от адреналина? Он один из... Эй, Ташиги, говори тише. Поспешно сказал я. Саундбайт выдохся. Он работал без остановки с момента нашей последней передачи, чтобы помочь нам сбежать из Наварни. Я и так перенапрягаю его, заставив позвонить тебе. Улитка закусила губу и сделала пару глубоких вдохов, прежде чем продолжить яростным, но спокойным тоном. Он один из любимых учеников Акайну. В какой реальности он может быть хорошим кандидатом? В той реальности, где он совершил серьезную ошибку, согласившись сыграть в игру на выживание с пиратами соломенной шляпы, дав им шанс сбежать из своей крепости. Скажем так, в то время как сбежали невредимыми, его руки будут заняты ремонтом в течение следующих нескольких дней, или недель, или месяцев, ответил я, и ни Саундбайт, ни я не смогли удержаться от злорадной ухмылки. Черт бы тебя побрал, Кросс, мне бы это не показалось смешным. Ташиги фыркнула с плохо сдерживаемым смешком, прежде чем поспешно протрезветь, но все же, Кросс, это серьезно. Я не могу в достаточной мере подчеркнуть тот факт, что человек, которого вы подобрали на должность ВОД 4, является учеником Акайну. Учитывая, как много ты знаешь, ты должен полностью осознавать, насколько ужасна эта идея. Я решительно нахмурился. Придется напомнить Ташиге и повторить мою предыдущую мысль, высказанную несколько ночей назад, когда я в последний раз ошибался. Последовавшее молчание было красноречивым. Да, я не говорю, что я непогрешим, я могу ошибаться, но я достаточно уверен, что мой послужной список на данный момент говорит сам за себя. В любом случае, дело уже сделано. Я уже передал контактную информацию твоей улитке, так что будь готова к его звонку. И не волнуйся, я поднял руку, чтобы предупредить ее протесты, несмотря на то, что это было излишне, учитывая средства связи. Я сделал это не просто из прихоти. У меня есть надежный план на случай, на мой взгляд, крайне маловероятного случая, если он попытается нас продать. О, не мог бы ты просветить меня, почему ты позволил соломенным шляпам разгуляться по Наварне, учитывая результаты? Выпалила Джессика, указывая на общий бедлам и руины вокруг них с балкона Джонатана. Кросс обещал проверить базу на прочность и показать, насколько она полезна для морского дозора, ответил Джонатан. Ну, похоже, все, что он сделал, это использовал все наши слабые места, чтобы настроить весь остров против нас, прорычал Дрейк, возбужденно расхаживая по комнате. Когда Маринфорд пронюхает об этом, они наверняка закроют базу. Это ваша игра, закончилась с желанным результатом. Джессика и Дрейк резко остановились. Как ты можешь так говорить? Это была самая разрушительная и напряженная битва, которую Навара никогда-либо переживала, сухо подытожил Джонатан. Пираты соломенной шляпы указали нам на все наши слабые места, а потом обратили их против нас. И несмотря на все это, наши лучшие усилия были в пределах одного выстрела, от победы над ними. После нескольких месяцев мира, предшествовавших целому дню войны, мы оказались в дюйме от того, чтобы захватить или потопить печально известных пиратов соломенной шляпы. Затем он усмехнулся. И наша база никогда не была в лучшем положении для того, чтобы стать сильнее. Точно так же, как наши солдаты сплотились, чтобы схватить Мугивар в последние 24 часа, наши солдаты совместными усилиями исправят ущерб. Мы примем меры предосторожности, чтобы исправить наши слабые места, и в результате мы обернемся сильнее, чем когда-либо, после противостояния с одной из, если не самой безумной командой этого поколения. После того, как они показали, насколько мы сильны даже после всего этого времени, они никак не смогут оправдать наше закрытие. Глаза Джессики наполнились слезами, и она улыбнулась, прежде чем тепло обнять мужа, а Дрейк посмотрел на нее с раздраженной, но тем не менее нежной улыбкой. «Ты прав, дорогой». Они продолжали обниматься еще несколько секунд, прежде чем до их ушей донесся незнакомый, но безошибочно узнаваемый звук. «Чё? А нет», — простонал Джонатан, оторвавшись от объятий жены и увидев, что южные птицы снова летят к нему. Краем глаза он едва заметил, как Дрейк поспешно ретировался. Они уселись на перила, и один из них наклонил клюв вперед, чтобы положить на стол свернутый лист бумаги. Подняв брови, Джонатан взял листок и развернул его, а Джессика встала за его плечом, чтобы также иметь возможность прочитать послание. Вице-адмиралу Джонатану и всем тем, кто ему верен. Во-первых, Робин предложила, чтобы для компенсации ущерба, нанесенного вашей базе, вы написали рапорт о том, что специальный инспектор майор Шипард сотрудничал с пиратами соломенной шляпы, нанеся значительный материальный ущерб в попытке показать некомпетентность этой базы и закрыть ее. В конце концов, именно это и произошло, не так ли? По крайней мере, это должно возместить вам убытки, и тот факт, что вам почти удалось победить нас, должно быть достаточно, чтобы убедить штаб, что вы достойны того, чтобы оставаться на плаву. Теперь перейдем к более серьезным темам. Вот вам вопрос. В чем разница между хорошим дозорным и порядочным дозорным? Ответ. Хорошие дозорные следуют своим приказам до последней буквы и жертвуют всем ради справедливости, в то время как порядочные дозорные жертвуют всем ради общего блага, даже справедливостью, если до этого дойдет. Понятно, кто из них лучше? Да. Однако, учитывая все обстоятельства, дозор сегодня в основном заполнен хорошими дозорными. Мы оба это знаем. Я верю, что вы один из достойных дозорных, и теперь я совершенно точно знаю, что у вас есть не только ум, но и храбрость, чтобы защитить этот факт. И именно поэтому я доверяю вам один из моих самых тщательно охраняемых секретов. В рядах дозора существует организация, состоящая исключительно из порядочных морских дозорных, которые положили свои жизни на карту, чтобы изменить дозор, сделать его таким, каким он должен быть, уничтожив коррупцию на корню. Они не имеют никакого отношения к революционной армии, и их число невелико, но растет. Я и, следовательно, моя команда служим информатором для организации с момента ее основания, чтобы помочь в этом росте. Это письмо и знания, содержащиеся в нем, являются приглашением для вас стать лидером в этой организации. Если вы решите поставить все на то, чтобы быть достойным морским дозорным, позвоните по следующему номеру, где, по всей вероятности, вам придется раскрыть свой секрет. А если вы не, если вы не захотите рисковать всем, тогда зачем вообще вы записались в дозорные? Я надеюсь услышать о вас много хорошего, Джонатан. 252-287-677. Джереми Кросс. П.С. Не в силах больше выносить наше ежедневное безумие, Терри и Сай решили остаться с вами. Поскольку они больше не могут говорить, я настоятельно рекомендую научить их писать и, если возможно, связаться с новостным КУ-1851. Назовите ему мое имя, и он согласится помочь. Джонатан бесстрастно уставился на записку, все следы веселья, страха или раздражения исчезли, когда он осознал серьезность того, что было написано в письме. Он даже не обратил внимания на постскриптум и трудности, которые из него вытекали. Он повернулся к Джессике, которая смотрела на записку широко раскрытыми глазами. «Полагаю, теперь я понимаю, что имел в виду Кросс, когда сказал, что есть люди, которым будет приятно узнать мою тайну», наконец произнес Джонатан. Он уже хотел положить записку, но Джессика остановила его. «Подожди, там что? То есть с другой стороны». Джонатан моргнул и перевернул его, подтверждая, что да, там было еще немного. «ППС, просто хотел, чтобы вы знали, я очень рад, что мы попали в Наварне». «Почему?» – спросите вы. «Потому что это была первая настоящая проверка моих навыков тактика, с которой мне пришлось столкнуться, и откровенно говоря, это абсолютный первый раз, когда мой план сработал без единой заминки. Так что спасибо, вице-адмирал Джонатан. Спасибо, что помогли мне стать более полезным для команды». Джонатан несколько раз перечитал постпостскриптум, просто чтобы убедиться, что то, что он прочитал, было реальным. Как только он убедился, что да, он только что прочитал это, он обнаружил, что есть только одна вещь, которую он мог сделать. Вице-адмирал Джонатан уселся в своем кресле, сложив руки перед собой, и ни секунды не стесняясь своих людей, жены и самого Бога. Ха-ха-ха-ха-ха. Он откинул голову назад и рассмеялся. О, так что да, пароль Old Spice. Если он не будет знать о нем, и вы не услышите, как южные птицы на другом конце провода дают ему пароль, просто повесьте трубку. Но я не сомневаюсь, что в конце концов он присоединится, а вместе с ним и вся Г8. Хорошо, Кросс, я впечатлена, призналась Ташиги. Если это действительно сработает, я думаю, ты сделаешь для О4 больше пользы, чем любой из нас. Но если это не удастся, и он решит рассказать о Кайну, он этого не сделает, Ташиги, резко оборвал я ее. Если ты так сильно нуждаешься в гарантиях, то вот оно. Пока я был в той крепости, я получил в свои руки материал для шантажа уровня Бастер Колуна Джонатана, и он это знает. У него не будет другого выбора, кроме как умолчать знание, если он откажется от предложения. С минуту Ташиги молчала. «Ты уверен, Кросс?» – наконец спросила она. «Уверен», – твердо ответил я. «Хорошо, я доверяю тебе, но я передам предупреждение остальным трем». «Конечно, конечно. Кстати, что это было, когда ты взяла трубку? Ты сказал рыба или что-то в этом роде?» «Да, точно», — сказала она, немного оживившись. «Ну, Тибон придумал, просто в качестве дополнительной меры безопасности, чтобы все мы использовали кодовые имена. Хина предложила рак для коммодора Смокера, и... Ха-ха-ха-ха-ха. О, это просто грустно, банально, весело и гениально все в одном флаконе», — хихикнул я. «Хех, да, мы все подумали, что это смешно, но Смокер, казалось, был в порядке с именем. Так что, да, мы решили взять и другие имена из зодиака. Я – рыбы, Хина – козерог, а Тибон – скорпион. Мы подумали, что ты мог бы взять кодовое имя змееносец». Я задумчиво моргнул, размышляя об этом. ХМ – неофициальный 13-ти краткое зодиак. Эх, какого черта, я все равно скользкий, как змея, и это звучит круто. Я согласен.